«Спасибо», — улыбнулся я. «Ты тоже прекрасно выглядишь». «Благодарю», — сказала она. На ней было платье из темно-синего бархата с белым кружевным воротничком. На шее две серебряные цепочки. «Сразу после твоего звонка пошла домой и переоделась», — объяснила она. «У меня работа от дома в двух шагах. Очень удобно». «И не говори», — кивнул я. «И правда удобно», — хмыкнуло эхо в моей голове. Принесли закуски. Мы замолчали и накинулись на еду. Каждое блюдо было легким и аппетитным. Не к чему придраться. Все продукты свежайшие. Упругие устрицы пахли так, будто их подобрали с морского дна всего минуту назад. «Как твои дела?» — спросила она, вонзая вилку в устрицу. «Разобрался со своими единорогами?» «Пожалуй», — кивнул я, стирая с губ салфеткой чернила каракатицы. «Можно сказать, разобрался». «И где же ты их нашел?» «Вот здесь», — сказал я и постучал себя пальцем по лбу. «Единороги живут у меня в голове. Целое стадо». «Это ты в переносном смысле?» «Да нет. Переносить тут нечего и некуда. Они действительно обитают в моем сознании. А кое-кто их обнаружил и рассказал мне их историю». «Интересно. Какую?» «Да, ничего интересного. Я передал ей блюдо с баклажанами. Она взамен отдала мне корешку». «Нет, расскажи. Я правда хочу послушать». «В общем, у каждого человека в глубине мозга существует нечто вроде ядра, которое он не может ни осознать, ни почувствовать. В моем случае это ядро имеет форму города. По городу течет река, а сам он обнесен высокой кирпичной стеной. Жители города не могут выйти за стену. Это могут только единороги. Единороги вдыхают в себя чувства и воспоминания горожан. Они впитывают человеческое эго, как промокашка воду, и уносят из города во внешний мир. Поэтому в самом городе нет никакого эго. Нет понятия человеческого «я». И я живу в этом городе. Вот такая история. Сам я этого города никогда не видел, поэтому больше ничего о нем не знаю». «Какая оригинальная история!» — восхитилась она. «Я вдруг понял, что старик ничего не рассказывал мне про реку. Черт побери, похоже, меня все больше затягивает в тот мир». «Но я же не сочинял ее специально», — сказал я. «Ну и что? Пускай даже на уровне подсознания. Она все равно твоя и больше ничья, так или нет? Никто у тебя ее не отнимет». «В этом смысле, конечно». «Неплохая корешка, правда?» «Объедение». «А тебе не кажется, что твоя история похожа на ту, которую я тебе рассказал про Ленинград?» — проговорила она задумчиво, разрезая баклажан пополам. «Ведь украинские единороги тоже существовали обособленно от всего мира, то ли в кратере, то ли за какой-то стеной». «Да, соглашаюсь я. И правда похоже». «По-моему, тут должно быть какое-то общее звено». «А, да», — вспомнил я и сунул руку в карман пиджака. «У меня для тебя подарок». «Серьезно?» — обрадовалась она. «Обожаю подарки». Я вытянул из кармана футляр с кусачками для ногтей и положил ей на ладонь. Она с удивлением повертела инструмент в пальцах. «Что это?» «Давай покажу», — сказал я и взял у нее металлический брусочек. «Вот смотри. Делаем раз. Делаем два. Делаем три». «Кусачки для ногтей?» «Угадала. Удобная штука, особенно в дороге. Захочешь сложить — делай все в обратном порядке». Я сложил кусачки и отдал ей. Она попробовала сама, развернула, а потом сложила обратно. «Забавная вещь. Спасибо», — сказала она. «И часто ты даришь девушкам кусачки для ногтей?» «Да нет, тебе первый. Проходил мимо скобяной лавки, понравились, я и купил. Там еще был набор из резцов по дереву, но уж больно громоздкий». «Ну что ты, кусачек вполне хватит. Спасибо. У меня дома все кусачки куда-то теряются, а твои я всегда буду с собой носить». Она сложила кусачки в футляр и спрятала в сумочку. Официант забрал пустые тарелки и выставил новые, с пастой. Мой звериный голод бушевал по-прежнему. 6 закусок ухнул в желудок, не оставив следа. Я постарался как можно скорее завалить эту яму огромной порцией спагетти по-домашнему, а сверху утрамбовать макаронами в рыбном соусе. И лишь после этих подготовительных работ у ямы показалось какое-то дно. Когда вся паста исчезла, подали судака. Мы выпили еще вина. «Кстати, хотела спросить, — сказал библиотекарша, не отрываясь от бокала, и ее голос отозвался странным гулом. «Насчет погрома в твоей квартире. Это они использовали какой-то механизм или просто несколько человек постарались?» «Никаких механизмов. Кое-кто в одиночку трудился». «Крепкий орешек должно быть». «Да уж, работал без устали». «Твой знакомый?» «Первый раз его видел». «Да, если бы у тебя в квартире провести матч по регби, квардак был бы меньше». «Пожалуй», — отозвался я. «Так значит, это связано с единорогами?» — спросила она. «Похоже на то». «И как проблемы разрешились?» «Да никак, по крайней мере для них», — ответил я. «А для тебя?» «И да, и нет. Да, потому что выбора не было. Нет, потому что не сам выбирал. В этой свалке моего мнения с самого начала никто не спрашивал. Все равно, что в матче по водному поло в команду оленей затесался человек». «Значит, завтра ты уедешь далеко-далеко?» «Угу». «Очень сильно запутался, да?» «Настолько, что сам не пойму. Да что там я? Весь мир запутывается больше и больше. Расщепление ядра, раскол в соцлагере, компьютерный прогресс, эмбрионы в пробирке, спутники-шпионы, искусственные органы, лоботомия и так далее. Люди садятся в машину, даже не зная, как ею управлять. Меня же, если говорить очень просто, засосало в информационную войну. Иными словами, все это замыкается на проблему одушевления искусственного интеллекта.